Тогда и началась самая первая масштабная стройка в чистом поле, с участием более 100 строительных бригад с окрестных деревень. Лэвэй, со слов Чу, еще с той поры называют студию Хэндянь, Чайнавуд. Я спросила маму, можно ли мне посмотреть фильм, не сериал, с бюджетом в 15 миллионов долларов. Кроме размеров бюджета меня, конечно, интересовали культурные и исторические моменты, ведь история основана на реальных событиях Первой опиумной войны. Режиссер Се еще и премию «Золотой петух» за лучший фильм получил. Чу, если разговорить, весьма полезный источник данных. Мать моя китайская женщина ответила, сначала подрасти немного, али, мол, там и батальные сцены, и жестокость, и насилие. Весь гарнизон форта Хумынь погибает в попытке отразить атаку британской армии. Пушки с военных кораблей британцев мощнее, чем пушки в нашем, китайском, форте. Храбрые и преданные своей стране солдаты армии Цин гибнут, все до единого. Виной тому не недостаток боевого духа, а технологические проблемы. И еще в фильме «Опиум», что вообще, фу, тут согласна на все 100. «Хорошо, мамочка», — ответила послушная дочь, и отправилась на съемку сцен, где кровь будет литься из глаз, рта и ушей, где будут выгибаться конечности, как бы ломаясь по воле демонической сущности, и где люди будут орать так, будто с них заживо сдирают кожу. И все эти эпизоды будут связаны со мной, с куклой, которую я воплощаю. Мне рано смотреть сцены насилия, но можно в них сниматься. Неплохо, неплохо. Да, пока я не забыла. Если вы не азиаты решите приехать в Поднебесную, готовьтесь часто слышать два выражения. Вай Гурин и Лавай. И там есть часть. Вай. Вай один означает внешний. Гу два в Вай Гурин, это государство. Рен три или Рен. Так, Чу смягчает звук при произношении, а мамы нет. А девушка на ресепшн в отеле и вовсе говорит, как Жен, значит человек. Этот иероглиф один из основных ключей, и я его умею красиво писать. Он как перевернутая галочка или шалаш, но раньше выглядел иначе, как стоящий в профиль человек. Раннее написание мне показывала мама, и да, там реально угадывались руки и ноги. Со временем они как-то сравнялись. Видимо, груз неурядицы и непосильных задач так оттягивал руки китайцев, что они начали доставать до земли. Или просто шалаш выписывать легче, чем человечка в профиль. О, любопытный момент. Если рядом с одним иероглифом Рен написать второй такой же, получится слово «следовать». Человек идет за человеком. Логично же. А если к этим двум сверху добавить третьего человечка, значение получим «толпа» или «народ». Вайгурин – человек другого, внешнего, государства. Тут все ясно и прозрачно. Теперь к нашим лавашам лаваим. Лаа 4 тоже относится к ключевым иероглифам. Лаа означает «старый». Что у нас выходит? Старый внешний, чушь какая-то. А если речь про подростка, тут просто надо немного расширить рамки и переводить не буквально. Старость в Поднебесной уважают, так что старый – это почти синоним уважаемого. Итого мы получаем уважаемого внешнего, чужака, я бы так сказала. Но есть нюанс. С уважительной приставкой «лая чужак» в большинстве случаев будет называться с оттенком снисхождения. Так скажут о тех, кто не понимает и не говорит на китайском, не разбирается в традициях, не проявляет ни интереса, ни уважения к стране и обычаям. Т.Е. Уважаемый чужак на деле окажется невеждой, белый человек, и такой недалекий. Примерно так. Тогда как Вайгурин, это нейтральное и даже более уважительное отношение. Так, если вы знаете язык на приличном уровне и не тупите в бытовых моментах, вас, скорее всего, назовут Вайгурин. Если вдруг соберетесь в Китай, подумайте, какого обращения вы можете ожидать от местных. Тут должен быть подмигивающий смайлик, но Мэйли, хорошо воспитанная девочка, она пишет только буквы и иероглифы пока что. Подумать о разном у меня куча времени. Дорога и марафет занимают немало времени. Грим легче не становится, к тому же, в случае куклы его необходимо в точности повторять, иначе глазастые зрители подметят неточности, поднимут на смех. Больше, конечно, гримеров, но попутно достанется всем. Это, будьте уверены, гарантировано. Так что по завершению магии преображения я всегда изучаю полученный эффект. Финальный штрих, и прекрасная фарфоровая кукла готова. Первые сцены снова мои. Их много, но все они коротенькие. Как видео в формате шортс, столь популярные в моем прошлом мире к финалу бытия Киры Вороновой. В первый эпизод по замыслу войдет пребывание куклы в доме заказчика. Почему этот период растянулся, дадут объяснение в другой сцене, с канцлером. Но это снимать будем позже. Сначала мы отработаем на камеру все возможные непотребства, что делала кукла со слугами на протяжении нескольких лет. Это все потом красиво нарежут, скомпонуют и даже спрессуют. Впрочем, пойдем по порядку. Общий план резиденции канцлера уже готов. Бу бурчал, но снимал еще до рассвета. Он и потом еще наснимает, чтобы была вариативность по свету. Усадьба канцлера в столице построена в традиционной модели жилища, сыхаюань. Четырехсторонняя застройка с общим двором, она же, замкнутая усадьба. Я немного задержусь на этом варианте устройства жилья, так как он будет потом много раз повторяться. Где-то усадьбы будут богаче украшены, где-то расширены за счет сада, водоема и связанных дворов. Те, в свою очередь, будут устроены также. Четыре здания, размещенные фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора, они будут связаны друг с другом проходами. Резиденция канцлера – очень богатое жилище, оно из усложненных. Я сама вникала по схеме, благо, они включены в проспект к локации. В усадьбе попроще чаще всего будет один прямоугольник из строений с общим внутренним двором. Самой большой постройкой всегда будет главный дом. Его окна обязательно выходят на юг, и он получает больше всего света. И, конечно, перед главным домом расположена самая красивая часть внутреннего двора. Оцените. Мы снимаем летом, в июне, а события происходят в начале осени. К счастью, городок весна-осень рассчитан на такие временные сдвиги. Здесь поливают деревья и кустарники чем-то там специальным, чтобы листва олела, их досвечивают, опрыскивают. В общем, изгаляются по-всякому, усилия окупаются. Алые листья и красные стены усиливают вау-эффект. Темные крыши почти сливаются с силуэтами гор позади. С первого взгляда подспудно ожидаешь чего-то красивого, но опасного. И опасно красивое не заставит долго ждать. Во флигеле слева от главного зала за красной дверью никто не живет. Но комнаты регулярно приводятся в порядок, ведь пыль и запустение недопустимы в усадьбе самого канцлера Великого Царства. Кроме того, никто не живет, это не значит, что флигель пуст. Здесь стоят мебель, ширмы, вазы и светильники. Растений нет, они мгновенно чахнут, оказавшись тут. Флигель – место, где канцлер держит фарфоровую куклу. Самая нежеланная работа для слуг резиденции – это уборка флигеля. Туда направляют тех, кто провинился. Был пойман на воровстве, не слишком тщательно подмел листву во дворе, рассыпал любимый чай хозяина усадьбы. Любая провинность могла привести слугу ко мне, к кукле с печатью демона на лбу. Порой демон навещал свое побочное вместилище и развлекался со смертными, если те оказывались рядом. Итак, моя задача на день – напугать множество разных людей. На видеоряд затем наложат закадровый голос. Кукла ведь безгласна, а многие слуги после общения с нею ничего сказать уже не могут. Я выдала ему пугающих взглядов, и не только их. С некоторыми кукла шевелила конечностями. Тогда очередной мой временный партнер либо повторял движения куклы под гипнотическим взглядом, либо корчился в муках. Так, например, один раз я изображала удушение на своей шее, а дородная женщина пучила глаза и пыталась хватать ртом воздух. Это длилось и длилось. После пятой или шестой жертвы я сбилась со счета, сколько всего слуг извела. Не меньше 10, пожалуй. К слову, не всех смертельно. Закадровый голос должен будет дать справку, что кто-то онемел, кто-то ослеп, у кого-то отсохла рука, кто-то отделался икотой и нервным тиком. Ну и некоторым совсем не повезло. Дошло до того, что вскоре у нас закончились набранные на роли слуг люди. Что значит, больше никого нет? Удивление щегла такое же искреннее, как у мальчишки, которого огорошили новостью. Деда Мороза не существует. Мы стали экономить на массовке. Я чего-то не знаю о ситуации в студии. Здесь все, кого нам предоставили, дрожит и прижимает к груди папку «Ассистент Фан». Есть еще люди, но они будут задействованы во дворце. Повторяться в рамках одного эпизода нежелательно. Режиссер Ян, канцлер давно готов, подруливает Жабенцы. Это он зря, как мне кажется. И разве вам недостаточно отснятого материала? Возможно, стоит. Продюсер Пэй, говорит, почти не разжимая губ, Ян Хау, вариативность реакции требует многообразия реципиентов. Вы не можете этого понять, вероятно, потому как способны лишь отличать купюры по номиналу до количества нулей в контрактах. Похоже, меня здесь не услышат, гордо вздергивает двойной подбородок Жаб. Снимайте одно и то же третий час. Это он уже уходя выдает, вроде как мысли вслух, без конкретного обращения. Мыли, 12 раз, и все разные, видимо, решил приободрить меня Ян в противовес выпаду Пэя. Даже взгляд не повторялся. Другие могут не отличить нюансы, но не я. Киваю, принимая заслуженный комплимент, и радуясь, что мы работаем так рано. К полудню жара заставит плавиться сам воздух, а на мне многослойное одеяние. И, до кучи, отдельное орудие пытки, накладные волосы для создания объемной прически с драгоценными украшениями. Еще один эпизод отснимем, и закончим здесь, решает за всех Ян. У меня предчувствие, что нам нужен этот дубль для полноты картины. Так, одного человека найдите мне, любого, быстро. Фантик затравленно озирается. Может, мы попросим кого-то из других групп? Как-то нерешительно для опытного ассистента предлагает она. Да хоть туриста мне приведите, рычит Ян Хау. С мыли заиграет даже бревно. Ничего себе заявочка. Дядя, осторожно, я ж так загоржусь. Получишь на свою голову двух звезданутых на одной площадке. Стоп, бревно, к чему тогда ходить за туристами? У нас же тут готовый лесоповал. Я вытягиваю ручку и показываю пальцем на Чу. Ей надо повышать самооценку. Крохотная роль в дораме должна пойти в плюс. Хризантема моя простая роняет нижнюю челюсть и зеркалит мой жест. Ну точно, я уже ее подчинила, заиграла наше растение. Киваю несколько раз. Ян Хау перехватывает направление моего взгляда, видит избранную жертву и распоряжается. Одеть и загримировать. Перерыв 10 минут. Мыли, будешь смотреть, что получилось. Еще бы я отказалась. Тяну ручки, мамуля поспевает раньше помогайк. Несет меня к монитору, а потом чуть слышно цокает языком, глядя на то, как ее милая дочь измывается над взрослыми людьми, понарошку, конечно же, но вслух порицания не высказывает. «Ты лучше всех, доченька моя, зато я ее особенно ценю. Даже когда дочь делает что-то не по нраву Мэйхуа, та никогда не осуждает. После перерыва мне выдают на растерзание трепетную лань, она же бледная испуганная мольчу». Такую даже взглядом для детишек и засранца кошака пугать страшно. Не дай мироздание, до разрыва сердца доведу. Так что в этот раз кукла медленно открывает глаза, с обычным, совсем не устрашающим взглядом, а затем прикрывает один глаз. Подмигнула по кукольному, ага, эта чудилка верещит, шлепается на попу, затем вскакивает, начинает носиться по комнатке, сшибая все на своем пути. Две вазы вдребезги, ширма вроде только упала, но стоит проверить, статуэтка черепахи теперь безголовая. Самое трудное, не заржать, держать идеальное лицо бесчувственной игрушки из фарфора. Когда Чу в метаниях чуть не сшибла журавля, это такой длинный шест с камерой, а на другом конце противовес, до нее все же дошло, что происходит. И тогда Чу убежала, снято, давится в сдерживаемом хохоте главный злодей, Ян Хау. Почему главный он, хотя шугала всех подряд тут я? Так это же он меня выбрал и назначил на роль. Значит, он главнее, как злодей. Один кит, W и, внешний. Два кит, Гу, страна, государство. Три кит, РН, человек. Четыре кит, Элё, старый. Глава 8. Этот дубль точно был последним в череде подобных. После того, как моя помощница разнесла декорации, тут рукотворный хаос. Но, главное, сама Чу отошла от приступа паники. Живая, мамуля ее тренирует глубоко вдыхать и выдыхать. Перерыв 1 час, сообщает народу Ян. Поешьте. Ассистент Фан, необходимо найти замену испорченным вещам. Займитесь после еды. Завтрак. В моем гриме есть нельзя. Только через трубочку втянуть смесь перетертых овощей. Мне придется, всхлипывает УУ, компенсировать. Нет, облегчает терзание бледной молищи гол. Спишем на сопутствующие расходы. Бу, идем. Когда большие дяди удаляются, я приваливаюсь к Мэйхуа. Осторожненько, чтобы ничего не помять. На плечи накинули что-то легонькое, вроде ситцевой накидки, чтобы экипировку кукольную едой не уделала, но от нее защитных свойств маловато. И начинаю как бы между делом проявлять детское любопытство. Мам, а за что ко мне послали ту тетю? Вроде того. А потом с ней что будет? Сложность в том, что рядом много лишних ушей, и говорить приходится мало того, что тихо, так еще и предельно упрощенными фразами, дабы не шокировать. Мама читала сценарий, я же, что меня прям накаляет, до сих пор не умею читать, даже близко не, отдельные иероглифы понять могу, иногда даже фразы, если их уже говорила и писала при мне мать, но это не чтение, это фрагментированная бессмыслица, мешанина слов без контекста. Так что этот час перерыва я трачу на переговоры по сценарию. Мы Хуайчу обошлись вместо завтрака теплой водой из термоса. Я, зеленой бурдой. Но время прошло с пользой. К возвращению сладкой парочки из режиссера и главного оператора госпожа младший сценарист готова к нападению. Дело в том, что я не фанат бессмысленной жестокости. Я люблю, чтобы всему был обоснуй. Пусть слабенький, шаткий, да хоть штрихпунктирный, но с намеком на логику. Мучить людей ради клевого кадра, ок, если за этим имеется подоплека. Я так-то и думала, что она есть. Вроде такого. Мужичок, пойманный на воровстве, попал ко мне. Очнулся, гипс в смысле, рука отсохла. А та, что онемела, перед этим кого-то оболгала. Ослеп, любитель подглядывать там, где этого делать не следует из соображений морали. Предал другого, и того высекли плетьми до смерти. Ну, извини, теперь вынесут от куколки вперед ногами. А ты довела до петли младшую служаночку. Вот тебе, милочка, повод выпучить глаза напоследок. Понятно, что демон – это зло. Но даже демон выполнил контракт, пусть и так, как сам посчитал нужным. И это, как по мне, логично. Так пусть бы и дальше демон развлекался со смыслом. Не боль ради боли, муки ради мук. Также не стоит забывать про влияние частички души человека. Должна же она как-то сдерживать непотребства, творимые сущностью с иного плана. Здесь же, к делу пришлось привлечь успокоившуюся Чу. Нередко забивается болт на причинно-следственную связь. Картинка красивая, отлично, едем дальше. И еще жестокость во всех проявлениях. Во время облавы схватили множество непричастных. Неважно, бросим в тюрьму, там разберутся. Не признаются, ироды. Пытать непременно признаются. Еще в ходу принцип. Герои должны страдать. Как иначе они вызовут у зрителей желание им сопереживать. Чем сильнее и явственнее показаны страдания, тем шире охват аудитории, который ясно, да и правда, страдает. Пример. Герой переживает за возлюбленную. Чтобы все это поняли, надо поставить героя на колени, на горох зачерпнуть, на мороз, на несколько суток, чтобы он дубил, но терпел. Синие губы, снег на ресницах, заледеневшие пальцы, это же так трогательно. Угу, цистит и прочие веселые болячки, это тоже трогательно. Как тронешь не там, кричать охота от переживаний. Если вы еще не догадались, сценарий нашего чудесного сериала не предполагал сложных, нет, взаимосвязи между травмами от куклы и допущенными провинностями. Чисто рандомно. Кому влетело, тому и пусть. Чу не понимала до последнего, чего я добиваюсь своими расспросами. В индустрии так часто делают, к чему что-то усложнять. Лин Мэйхуа уловила посыл дочери значительно раньше. Достала из баула ручку, записную книжку. Начала делать пометки под моим чутким руководством, на упрощенном детском китайском. Так, мы с ней успели раскидать причинно-следственные связи по большинству слуг. Демон у нас будет грамотный, для него преступление и наказание не пустой звук. Да, это лишнее время, которое придется отгрызть у чего-то другого. Например, у безумно красивых видов, кои без конца снимает оператор Бу. Но лучше бы у ее величества кусь отгрызли. Размечталась. Тогда пусть какую-нибудь драку сократят. Конечно, если большим дядям зайдет наша с мамой затея. Нам осталось придумать, за что влетела ко мне Чу. Ее героиня, в смысле, с бедненькой-бледненькой молью-то все ясно, по разнарядке. Ты с ней легко обошлась, сводит брови мама. Чу Суцзу, не надо падать в обморок, дыши, глубже, да, так, может она по ошибке зашла, по ошибке, скепсис только не ушей моих льется. Я скорее поверю в случайный визит к тигру в клетку, чем в ошибочный приход к кукле-демону. Постой, матушка, похоже, и сама вошла во вкус, а также поймала волну. Распределяет слуг на разные работы управляющий. Он уже мелькал тут. Персонаж не молод и не красив. А Чу молода, подхватываю уже я. И привлекательно. И старик ей, фу. Молодую наша моль проглотила спокойно. Она привлекательной зарделась. Она ему отказала, выстраивает цепочку дальше мама. И он решил отомстить. Кто и кому решил мстить? Мы увлеклись и прозевали возвращение дядь. И за что? Режиссер Ян, мамуля улыбнулась мне, а затем развернулась к щеглу. Мы говорили о сценарии. О, и что именно? Моя умница быстренько пробегается по записям, отщелкивает одну за другой связки провинность Кара, завершает ночу и управляющим. Пока у нас такие наметки, мама отрывает листочки из записной книжки, протягивает их режиссеру. Если вам покажется неуместным, простите меня, я отняла ваше время. Вежливая она у меня. «Неуместным», — вскинул бровь Ян. «Это отлично. Как и при каких обстоятельствах наказать старика, вы уже придумали. Глядите-ка, и этот ловит на лету. Щегол, как есть щегол. Пока нет, гнет шею Мэйхуа. Нужно немного больше времени». Ян Хао хлопает в ладоши. «Отлично. Фан, пусть массовка ждет. Да снимем их позже». Взгляд черных глаз щегла падает на Уу. «И тебя тоже. Может, не надо?» Дрожит нижняя губа помощницы. «Надо, милая, надо», утешает бедолагу мамочка. «Рядышком я. Пытаюсь не заржать и всесторонне примеряю к Мали имя Федя. В том, что надо, мама права. И в том, что надо не страдалица компенсировать испуг как-то, а наказать старого похотливого козла, тоже права. Тут к мести особое отношение раньше было. Умереть, но утащить с собой в могилу обидчика – нормальный расклад. Наблюдать за тем, как управляющий получит свое, приятнее, чем получить откуп серебром. Нет, понятно, что все люди разные, как и суммы откупа бывают разные. Но месть, как мотив здесь, в Поднебесной, очень распространенное и одобряемое зрительской аудиторией явление. Самое забавное, что мне, нам с мамой, сложно предъявить претензию. Вы для себя стараетесь. Несколько кратеньких эпизодов, про виноватость, не затрагивают куклу вообще никак. Разве что с управляющим мелькну, и то постараюсь куда-нибудь между делом впихнуть, чтобы, знаете, не провоцировать. А история станет чуточку лучше, гармоничнее, как я люблю. Но до этого надо отснять канцлера. Как вы уже могли догадаться по виду усадьбу, канцлер не чужд роскошной жизни. Он, чиновник первого ранга, подчиняющийся непосредственно императору. В случае нашей фантизятины правит Ван. Царь, просто царь, мы можем перевести это примерно так. Это прям в глубокие дебри истории династии надо зарыться, чтобы главой государства был Ван. Помните, мы говорили про весны и осени, про эпоху Шан, государство Шанынь. Вот тогда и затем при династии Чжоу, следующая после Шан, властитель также назывался Ван. А затем пришел Инчжен, захватил все остальные царства, объединил под своей пятой властью Поднебесную и взял себе, потомкам оставил в наследство, титул Хуанди. Цинши Хуанди, наверняка вы слыхали такое сочетание. Цинь – это Цинь, династия Цинь, Ши – первый, то бишь Инчжен был первым императором, а все последующие – просто императорами. Ван, как титул, тогда преуменьшил свое значение, был царь, стал князь. Что нам все это дает? Да почти ничего, на самом деле, кроме того, что мы не запутаемся в титулах и поймем примерно, в какую глубь веков нас занесло. Итак, страной правит Уван, фамилия несуществующая в истории Китая династии. Мир выдуман, персонажи, плод воображения автора, сценаристов, все совпадения случайны. На постере к дараме наш царь смотрится поскромнее, чем его первый чиновник. Уван как раз не особый почитатель роскоши. Он правитель трудяга, который встает в 4 утра и до заката не отрывается от дел. Указы, петиции, отчеты. Парадные одежды надевает только в случаях, когда это решительно необходимо. Рачительность государя идет на благо стране и простым людям, но не всем чиновникам она по нраву. Им где не пристало сиять роскошнее, чем сын неба, а блистать-то хочется. Как-то так, на почве любви к великолепию, царь-трудоголик прощелкает заговор против себя. Сегун, наш сиятельный канцлер царства У, не любит себя в чем-то ограничивать. Гун – это обозначение чиновника высшей аристократии, введено было при династии Чжоу. Если переводить, будет значить владыка. Кроме резиденции в столице, у Гуна имеются обширные владения. Его единокровная сестра, драгоценная наложница во дворце, не царица, та, принцесса из сопредельного царства. И тот факт, что сестра всегда будет всего лишь второй женщиной в гареме, а не первой, бесконечно злит канцлера. Итак, что нам надо знать о Гуне? Первое. Он любит власть. Второе. Он любит деньги, как инструмент укрепления власти, один из. Третье. Он любит внешние показатели статуса, как то, дорогие и красивые вещи. Четвертое. Он привязан к своей сестре, но при необходимости разменяет ее на укрепление власти. Куклу он заказал не из любви к роскоши, она предназначалась в дар дочери царицы, второй дочери. Первая была рождена в тот же год, что и племянник канцлера, первый сын государя. Большая надежда Сегуна на продвижение вверх. По второму кругу обе женщины принесли царю дочерей, тоже в один год. И вот как раз для той девочки, принцессы от законной жены, предназначался дар. Невероятно красивая, баснословно дорогая фарфоровая игрушка, почти как живая девочка. Столь щедрый и необычный дар невозможно отвергнуть. Один нюанс, дар подчеркивает, что царица рожает дочерей, не сыновей, а это для матери народа жирнющий минус в репутацию. Почти живая кукла, это, по задумке, был эдакий красный флаг для быка, или тут вернее сказать, коровы, дорогое, тонкое, искусное прилюдное унижение. Она заслуживает того, чтобы быть свергнутой, с истой злобой и верой в свою правоту произносит канцлер. Это надо было додуматься, обвинить мою дорогую сестру в смерти первой принцессы. Какая чушь, сестре невыгодно убийство девчонки. Если бы речь шла о принце, законном наследнике, да, другое дело. Но дочь, вся польза от девочки, это удачный брачный договор. Принцессу всегда можно сосватать в одно из соседних царств, больше она ни на что не годна. Единственный человек, получивший выгоду от смерти первой принцессы, это ее мать. Слепой увидит, слепой, но не Уван. Канцлер ходит туда и обратно по кабинету, заложив руки за спину. Актер хорош, я верю его негодованию и тому, что он убежден в своей правоте. Государю важно сохранить династический брак, вздыхает Гун. Его можно понять, однако он посмел закрыть почти на год мою сестру во дворце. Одну, пара служанок, евнух и моя бедная сестра. Он сына моей сестры отдал на воспитание этой лисе. Он поверил ей, или сделал вид, что поверил. Мог ли я оставить это без последствий? Сестра страдала в одиночестве в пустом и холодном дворце, а эта лиса хвалилась моим племянником, будто он, ее сын. Как я мог это простить и допустить? Мне на ушко, ничуть не прерывая остроты момента, этот дубль актера просит переснять, моя замечательная и всезнающая китаянка дает небольшое разъяснение. Все дети мужчины во времена гаремов считались детьми законной супруги. У главного мужчины страны все было еще запутаннее. Там столько жен, наложниц, отпрысков. Сам черт, демон, ногу сломит. И да, за недостойное поведение или еще по каким-то причинам, хоть бы и слабое здоровье, ребенка могли передать на воспитание от родной матери, другой женщине. Дикость какая, подумала я и жамкнула мамин локоть. Он качает головой и отвечает сам себе. Нет, сказали бы, что Сегун теряет хватку, что он уже не так надежен. Сестра, сестра, как ты могла позволить так легко подставить себя? А самое страшное, как ты допустила, что твой сын заболел и умер? Если бы мой племянник был жив, а царицу ведь даже не наказали за гибель наследника. Хотя принц умер именно тогда, когда у сестры появилась возможность вернуть себе сына. Ни раньше, ни позже. Гун выпростал руки вперед, затем сжал их в кулаки. Как смогла эта лиса даже смерть моего племянника вывернуть себе на пользу? Сотрясает воздух гневными словами и кулаками актер. Проклятие белой хризантемы, проклятая принцесса. Подумаешь, пророс один цветок у дворца сестры. Она связала с ним это выдуманное проклятие. Не сомневаюсь, что и тот мудрец, что якобы обнаружил его у племянницы, был подкуплен этой лисой. Еще одну справку получаю я, пока опять переснимают, мол, надо больше эмоций. Хризантема в Поднебесной входит в число четырех благородных растений. Этот стойкий цветок даже перед лицом приближающейся зимы сохраняет возвышенное спокойствие. Продолжает цвести, даже когда на его лепестках лежит снег. Это символ зарождающейся инь. Думаю, все слышали про инь-янь, не надо углубляться. Но у хризантем много форм и расцветок. И разный цвет лепестков хризантемы символизирует разные представления. Желтые – уважение, красные – любовь и страсть, а вот белые – символ скорби. Их приносят к могиле усопшего. Так что принцесса, которую играет Лин Сюли, с изъяном. С таким проклятием и династический брак в дальнейшем под вопросом, и во дворце держать опасно. Кстати, почему у нас правит царь, а его потомков я называю принц-принцесса, не царевич-царевна? Потому что для прямых потомков государя сохранялась Ван в титуле и при более поздних династиях, а термин Гунчжу, принцесса, и вовсе к очень давним временам отходит. Как минимум, к периоду воюющих царств, это у нас В3ВВ, до нашей эры. Как неудачно, что свой особый дар я не успел вручить, качает головой в новом дубле Сегун. Вторая дочь этой лисы и государя умерла до моего возвращения в столицу. По счастью, племянница отбыла со мной в паломничество, и сестра не была втянута. Теперь, когда у лисы есть сын, и у двух младших наложниц сыновья, моя сестра с проклятой дочерью в самом невыгодном положении. Никто не смеет глядеть на клан Се свысока. Тут съемки приостанавливают, потому что здесь наш властолюбивый герой должен вспомнить о фарфоровой кукле. Не все ж ей пылиться во флигеле, раз до адресата презент не дошел. Канцлер человек прагматичный. Все, что можно пустить в дело, он использует. Семья Ян в последнее время часто оказывается на моем пути, рассуждает канцлер, обходя по кругу куклу. Та не открывает глаз. Чиновник Ян уже трижды выступил против моих предложений в совете. Пора намекнуть, что я им недоволен. У него ведь есть маленькая дочь, отлично. Слышал, кто-то из слуг пропал после того, как служил тебе, моя маленькая девочка из фарфора. Кукла сидит в полной неподвижности, никак не проявляет себя. Как по мне, скучнейшая сцена. Но жеваная конина Ма прописала именно такое поведение, так что терпим и не шевелимся. Даже дыхание должно быть таким слабым, чтобы зрительно его как бы и не было вовсе. Прикидываю, пока стараюсь не дышать. Случайно ли появление в сценарии Ма фамилии Ян, в контексте, оказывается на пути и выступает против предложений? Занятно. Жаль, не спросишь. Полагаю, тебе просто скучно в четырех стенах, подтверждает мои мысли про скуку канцлер. Как насчет того, чтобы развеяться? Новые впечатления, новые люди. А если никчемные слуги плетут небылицы про тебя, тоже ничего страшного. Всегда есть другие пути. Правда, менее изящные. Убийцы, яд. Грубо, но действенно. Я бы предпочел красивый исход. Ты меня понимаешь? Нет, ладно. Эй, вы, там, приготовьте наш дар для праздника в доме семьи Ян. Когда чиновник разворачивается к выходу, кукла открывает глаза и медленно, не сводя глаз со спины хозяина, кивает, а затем резко опускает веки. Глава 9. Со мной на сегодня все. В плане, что можно становиться человеком и даже свинтить в отель, отдыхать и валяться, можно. Ян Хао дал добро. Кстати, раз уж мы про титулы сегодня много вспоминаем, титул Хао в той самой древней Шанынь уже существовал. Есть разночтение о том, что конкретно он значил. За давностью времен сказать наверняка сложновато. А вот далее уже больше письменных упоминаний. И Хао от династии Чжоу и далее обозначал наследственный титул владетеля удела. При династии Хань право наследования титула было отменено. Теперь нет ни царей, ни императоров. А Хао – просто слово, означающее благородный, и иногда имя. Для некоторых тополей. Тополь, к слову, как раз на быструю руку снимает провинности зашуганных мной слуг, чтобы затем сняться с локации и переместиться к пруду, к тому, где по сценарию будут топить звездочку. И я, конечно же, не могу этого пропустить. Пруд, где будет происходить это действо, очень приятно выглядит. Гармония воды и камня, трав и деревьев. Деревянные мостики легкие и прозрачны на вид, они не перегружают картинку. Малышку Сюли для этой сцены омолодили. Здесь она как бы чуть младше, чем в горах. Так что, долой четкий контуринг, грима поменьше, высветление, где надо показать детскую пухлощекость. Добавить более наивно-невинный взгляд, и воплощенная милота готова. А эти злыдни ее, в воду. Звездочка славно справляется с ролью. Даже падение красной погремушки с золотыми колокольчиками в водичку кажется в ее исполнении случайным. Дети все немного неуклюжие, моторика еще не развита. Но сыграть неуклюжесть тогда, когда надо, это уже знак качества. Я стараюсь быть объективной. Из этой девочки реально может вырасти звезда. Неважно, кто и как ее учит, натаскивает, играет-то сама Сюли, а не ее тень. Игрушка, конечно, падает в пруд. Детское бесстрашие. Я смогу достать. Малышка тянется за окрашенной деревянной погремушкой и соскальзывает в воду. Пугается, барахтается, зовет на помощь. Стоп. По знаку режиссера принцессу достают из водоема. Нереалистично. Высушите вверх. Слишком мелко, возникает за спиной щегла тень Ян. Как я говорила ранее, мы не станем рисковать жизнью и здоровьем актрисы, Ян аккуратно посылает Ян. Как я уже говорил ранее, заново, уже в воде, перебарахтывалась звездочка еще три раза. На четвертый ее таки выудил из воды дядя. Не тот, что канцлер, а тот, что брат Увана. Принц, известный всему царству, как бесполезный. Самый младший из братьев нынешнего государя, бесполезный принц только и делал, что развлекался. Пил, гулял, читал стихи, ходил по куртизанкам. Читал стихи с куртизанками, отжигал, словом. С воцарением старшего брата он получил титул князя, но и спросил дозволения не покидать столицу, ведь в его медвежий угол, тут это иначе называют, но суть та же, таких красоток не загнать, вино там паршивое, и с поэтами беда. Царь сжалился над страдальцем, закрыл глаза на эти безобидные шалости младшего, любимого и балованного брата, и даже допуск во дворец за родственничком сохранил, пусть и с ограничениями. Бесполезный принц, прозвище так и осталось за этим отпрыском царствующей семьи, смазлив. В отличие от государя он носит яркие одежды, не брезгует украшениями. Лицо интересное, породистое, и не особо похоже на ханьцев, видать, что-то там намешано в крови. Непохожесть с государем легко объясняется разными матерями. «А слуг казнят?» – спросила я без всякой задней мысли. Вопрос возник, когда звездочку уже выудили и высушили, тепловые пушки и пары фенов. Я надсматривал материал, решая, все ли его устраивает, или надо переснять. Бурулил камерой, цепляя дальние планы. А слуги, которые положены любой, даже проклятой принцессе, так и не появились. «Зачем?» – спросил на автомате щегол, поглощенный просмотром. Я постаралась донести до него свою мысль, мол, слуги вообще-то прощелкали факт падения в воду своей госпожи. Даже если она от них сбежала, допустим, их вина все равно ощутима. Взрослые девицы не сумели угнаться за двухлетней мелюзгой. Позор, разве нет? Согласен, легко дал одобрение щегол. Добавим избиение служанок палками. Принц и распорядится. Его слуга и евнух исполнит. Разве это не слишком? Материализовалась тень черной овцы. Всего пара ударов, пожал плечами Ян Хао. А потом принц вступится за девушек перед Ваном, скажет, что уже наказал их. Так их не запарит до смерти. Принц сначала покажется злым, затем мы развернем сложившееся впечатление о нем. Наказание на самом деле защита. И да, то, что момент не продуман, сигнал господину Ма. Надо работать лучше, внимательнее к деталям. Я согласна с наездом на Канину Гацкую. Учитывая, что сценарий переписан, по сути, с нуля, там от начальной версии остались рожки да ножки, ошибки и недоработки будут всплывать то и дело, они неизбежны, но выявлять их и исправлять по ходу пьесы, его работа. Ама опять где-то шляется, прикрывая свое отсутствие тем, что на площадке есть младший сценарист. Служанок, тех самых, что с ней к храму под облаками подымались, реально бьют палками. По два удара на каждый кадр, один с солидной высоты, размашистый и хлесткий, по бревну, затянутому тканью а-ля прикид служанки, второй легкий, не травмирующий, под одежду поддет утолщающий слой. Девушки плачут и стонут, причем плачут, как мне кажется, вполне натурально, от обиды. Их к такому жизнь не готовила, а тут я со своими замечаниями. Я ведь уже говорила, что жизнь – это боль, готова повторять сию истину часто-часто. Следующий эпизод идет с участием принца-поэта, так его зовут, когда стараются не оскорбить. Он-то гулял по живописным дворцовым уголкам не просто потому, что вздумалось. У принца, он же князь, назначена встреча. На дорожке у самой оконечности пруда стоит одинокая девушка. В волосах цветы и заколки, но не такие изысканные, как у сестры Сегуна или маленькой принцессы. С царицей даже сравнивать не стоит. Наряд хоть и ярок, но это просто ткань с узором. Ничего выдающегося, а вид потрясающий. Беседка на другом берегу, красные клены, плакучие ивы, много цветов. Водичка просто акварельная, чистая, насыщенного цвета. Жаль, я не художник. Словом, фон такой, что девушку можно лицом-то и не поворачивать. И так замечательно. Почему не прислала служанку? Принц-поэт подходит к одинокой девушке, останавливается в шаге, за ее спиной, причем ухитряется почти не закрывать отличный вид в кадре. «Князь», голос низкий, вкрадчивый, «как ваше здоровье?» «Слышала, вы обращались к лекарю, ты поэтому пришла сама», не оставляет сомнений в знакомстве принц. «Не волнуйся, я в порядке, ты узнала то, что я просил». Девушка степенно кивает, мужчина делает шаг вперед, оказываясь ровно над ней, он выше. Подбородок на уровне кончика уха, поэтому ему приходится наклоняться, когда дева что-то шепчет, прикрывая ладонью рот. Потом он уйдет, она нагнется, сорвет с куста бутон, подойдет к пруду, вытянет руку, сожмет ее так крепко, что лепестки смятого цветка посыплются в воду, и уйдет вдаль по окаймляющей пруд дорожке, так и не обернется, не покажет лицо. Стоп, снято, обрывает магию грациозных движений актрисы и отблесков солнечных лучей на бирюзовой глади Ян. Перерыв на обед, фу-уф, трясу головой. Понимаю, что это снова была эстетика ради эстетики, но как же это было завораживающе прекрасно. Я прямо-таки будто сама погрузилась в это плавное художественное повествование в красочном видеоряде. И да, ужасно хочется узнать, что там будет дальше. Конечно, я могу воспользоваться спойлерами. У меня тут как бы мать моя китайская женщина с доступом к сценарию. Но интереснее узнавать в процессе. На площадке при входе ждет кейтеринг, громко оповещает всех телохранитель звездочки. Госпожа Лин будет рада, если все присоединятся к обеду. Мама, оборачиваюсь к своей кормилице. Мне так-то все еще не выпала возможность легализовать свой слабый английский. Так что деточка как бы не понимает. «Выездное питание», – отвечает Мэйхуа, – «из ресторана привозит еду, должно быть, это вкусно», – киваю, – «всяко вкуснее, чем ассорти закусок с рисом в каждодневных боксах, а у нас что-то есть», – осведомляюсь, – «свое, тут все же не те условия, чтобы переносную кухню организовывать, но вроде бы моя замечательная паковала с собой с утречка что-то, учитывая, что мы выдвинулись из отеля в 3 утра, я не очень понимаю, когда она спит, а с вечера, помню же, еще и с вышивкой сидела, суп и чай, с извиняющимся видом достает она из баула термосумку и термос, и посуду тоже доставай, командую, Чу, ты можешь сходить, туда, помощница делает испуганное лицо, снова, светлеет, аки солнышко, когда видит третий набор приборов, наш пикник у псевдоисторического водоема проходит тихо и мирно, втроем, все остальные ушли, и хорошо, никто не чавкает над ухом, не болтает с набитым ртом. Чу в этом плане молодец, но она по жизни все делает тихо, как мышка, наверное, чтобы не прилетело за неосторожное движение или звук. Я так поняла по оговоркам, что в ее семье всякое случалось, но напрямую она не жаловалась, а теребить душу, чтобы свое любопытство потешить, нет, спасибо, воздержусь. После еды Чу пошла выбросить одноразовую посуду. Мама достала записную книжку и начала рисовать. Пейзаж красивый, для шелковой картины очень даже подойдет. А меня тянет к пруду. Очень уж цвет воды красив. Примащиваюсь на каменные перила, как на жердочку. Любуюсь бабочкой. Малышка машет над листьями лотосов изящными крылышками. Черными с желтой окантовкой снизу. Немножко выпадаю из потока времени. Жаркое солнце вовсю печет. Ранний подъем и теплая еда способствуют тому, чтобы маленького человечка разморило, и танец бабочки над водой, залипательно. Поэтому, когда вода, словно в замедленной киносъемке, начинает приближаться к лицу, мысль в голове лишь о том, какая ж я растяпа, а дальше думать некогда. Ярко-бирюзовая, будто нарисованная поверхность пруда смыкается над моей головой, отрезает все звуки. Пузырьки такие красивые, а цвет и с этой стороны такой глубокий. Стоп, какие пузырьки, какие, мать мою, цвета, у меня что, шок, еще не хватало, спокойно, мыли, спокойно, ты умеешь плавать, надо только задержать дыхание, зажать носопырку, дождаться замедления, раньше трепыхаться, только тратить силы зря, может, тут дно близко, и можно будет оттолкнуться, это же не натуральный омут, а рукотворная лужа, откуда взяться глубине, нога и впрямь утыкается в твердое. И с этим тычком приходит понимание воспоминания. Тычок в плечо, совсем слабый, но тельцу двухлетки хватило. Я-то растяпа, раз прозевала того, кто и подошел, и толкнул. Но сейчас не до того, надо выровнять тело. Обувка легкая, но ощутимо тянет вниз. Увы, на то, что прозуться, нет времени, как и на любые другие маневры. Толчок, ноги мои лопасти, гребите, что есть мочи. Руками разводим тучи над головой, и не вдыхаем. Жжет в груди, тянет обратно мокрая одежда, туфельки как из чугуна, ни разу не хрустальные, не быть мне Золушкой, или вообще, не быть, некогда думать, бегут ли меня спасать. Пока что из теней над головой исключительно листья лотоса, я тихо сидела, упала тоже тихо, там уже галдели сзади, народ постепенно подтягивался с обеда, гул мог заглушить тихий плеск, давайте, руки, вы нынче будете за крылья, сильные, мощные крылья растяпы вороны. Перед глазами почернело, макушка уткнулась в зеленый лист. Последнее усилие, есть, нос рот над водой, вдох, да бесовы лотосы, зацепила ногой стебель, на секунду пробила в холод, как склизкие холодные пальцы утопленницы хватанули за штанину, развитое воображение порою, враг, а не друг, этот миг стоит мне дорого, ногу сводит судорогой, в бедре, плохое место, мама, успеваю сделать еще один короткий вдох и задержать дыхание, еще зажмуриться, не переставая работать руками, раз низ, лопасти, вышел из строя, крылья без поддержки долго не протянут, не удержат на плаву ворону мелкую, я умею плавать, я прошлое, во взрослом теле, но этого, как выясняется, мало для крохотуськи мыли. Если бы не судорога, хватило бы. Но огромная черная тень падает сверху. Брат мой старший и сильный, ворон, так, похоже, снова паника мутит разум. Нельзя поддаваться, маши, дура глупая, крыльями и клювом не щелкай. Уже ж дощелкалась. Резкий рывок влечет вверх. Я стараюсь помогать этой тяге, как могу. Черная близится, оказывается не черным, а синим и красным. И тут же сменяется светлым. Небо, облака и белое, как рисовая пудра, лицо мамочки. Цела, сплевывает воду, кажется, это я в него плюхнула. Бесполезный принц поднимает меня, а там мою сырую тушку вытягивают в несколько пар рук. Не такой уж и бесполезный. Двух подряд девчонок из воды спас. Причем одну по-настоящему. Все резко начинают суетиться, мельтешить, причитать и ругаться. Али, доченька, это, понятно, мамуля, не наглоталась, чуть трясется, но старается быть полезной. Надо убрать воду. Возмутительная безответственность, квакает жаб. Тут 1,5 метра глубина, кто-то из съемочной группы. Господин Жуй такой великолепный. Гримерша чуть ли не в экстазе. Ну, кому что, как это произошло? Темная туча, щегол. Кто-нибудь видел момент падения? Голосов становится так много, что они сливаются в кашеобразное гудение. Вот как пчелиный рой прямо вокруг головы. Наушники со стерео, найти в гугле звук жужжания роя, громкость на максимум. Будет именно то, что я слышу. Приподнимаюсь, прокашливаюсь. Все мокрые, противные, волосы липнут к лицу, одежда к коже. Мерзко. Но самое мерзкое у меня сегодня еще впереди. Дядя Бу, сеплю. Глотнула и носом вдохнула прудовой водицы все-таки. Уже под конец. Да, малышка, отделяется от кучки гудящих встревоженных насекомых оператор. Дядя Бу, в этом повторе обращения вся моя надежда. Вы же всегда снимаете. Может, и это сняли. Когда Мэйли упала, шансы не особо велики. Главный оператор уже вроде бы был на площадке, но это не точно. Работали ли камеры? Хоть одна. Если да, куда были направлены? С таким раскладом в покер не играют. Ну-с, мироздание, твой выход. Удача мне бы нынче, ой, как пригодилась. Глава 10. Ай-я, чешет затылок главный оператор. Думаю, одна из камер работала. Я должен проверить. Вместе с Бу идет Иян. Всевидящее око киностудии. Две штуки. Левая и правая. Более непохожих персонажей еще поискать. Весь из себя лощеный щегол в костюме с галстуком, в жару и малость неопрятный Буратино. Его эквип – это футболка и шорты. Разве что массивные часы выбиваются из раздолбайского образа. Футболка растянута, а на шортах пятна от соуса, или чего-то похожего. Разношенные кеды на босу ногу отходили 100 путей, 100 студийных дорог. Над губой и на подбородке легкая небритость. Сомневаюсь, что Лотос платит Бу так мало, что он не может купить себе электробритву или станок для бритья. Зато верю в то, что этот увлеченный и творческий, художественная съемка, тоже творческий процесс. Человек тупо забил на сию жидкую поросль поутру и поспешил на съемочную площадку, чтобы пораньше всю технику подготовить и начать работу. Кстати, мелкий, но занятный факт. У большинства китайцев низкая плотность роста волос на лице, и те обычно расположены на небольшой области вокруг рта. Зато аппаратура вся блестит, ее младшие операторы и прочий став только что не облизывают. Не потому, что фанатеют от чистоты, а потому что не хотят нарваться на гнев дяди Бу. Меня вытирают полотенцами, греют и сушат, и переглядываются, будто спрашивают друг у дружки глазами, что происходит. Да уж, разворошила я осиное гнездо, но начало эту игру не я, а тот, кто толкнул малявку в пруд. Я же не свожу глаз со сладкой парочки Ян Бу, или Бу Ян. Остров был еще такой в фольклоре, но не местном. Один трется у камеры слева от дорожки, второй приник к монитору. Тревожно. Я в той жизни начала свадебной церемонии так не ждала, как сейчас, заключение от этих двоих. Было, не было, а вдруг мне тот толчок примерещился? Последнее, едва ли. Но раз мой мозг отработал момент падения с серьезным временным лагом, осознание падения пришло уже при виде пузырьков, то исключать ошибку нельзя. Шок, оказывается, страшная штука. Больше, чем потери жизни, я всегда боялась потери рассудка. И вот оказалась в ситуации, когда мой разум выключился на несколько критически важных мгновений. Не хотелось бы повторять этот опыт. Вообще никогда. Ян распрямляется, поднимает голову, пробегает взглядом по темным головушкам, чуть задерживаясь на мне, выискивает кого-то отсутствующего, я тоже машинально начинаю всматриваться, вне подозрений узкий круг лиц, мамочка, Чу, Ян, Буи, Лин Сюли, про маму и говорить не стоит, Лин Мэйхуа стоит передо мной на коленях, держит за ручки и, кажется, боится моргать, будто если она моргнет, ее дочь снова упадет в воду, Чу после того разговора, и антипохмельного супа, выражает такую преданность, что надо быть черствейшим сухарем, чтобы ее подозревать. Угу, а мы ли пока для такого, слишком мягкая сладкая булочка. Ян не стал бы швырять свою музу в акварельно-бирюзовый пруд. Прямо сейчас режиссер, самый заинтересованный в моем благополучии человек, заменить меня в роли куклы на текущем этапе съемок, сложно, обойдется дорого для Лотоса, заставит переснимать немало отличного материала. Короче, нет, кто угодно из съемочной, но не Ян, Бу, приятель режиссера и еще один фанат своего дела, захочет ли такой запороть немалое количество отснятых дублей ради чего, даже в голову ничего не приходит, тупо деньги, да ну не, и, наконец, Лин Сюли, я почти на 100% убеждена, что толкнул меня взрослый, мозг хоть и встал на паузу от шока, но тень над водой я смогла вытащить из этой зависшей базы данных. Тень не в смысле овцу черную, а в том плане, что поверхность пруда затемнилась, когда кто-то ко мне втихаря подошел. И еще, для толчка нужны были силы, большие, чем есть у ребенка в 2 года и 9 месяцев. Ян Хау подзывает жестом своего помощника, дает указание. Жаль, мне не слышно. Режиссер не повышает голос, между нами приличное расстояние, даже для моих чутких ушек. Еще и галдят тут всякие. Помощник сгибается в талии. Затем подтягивает Фан, Тик и еще пару младших сотрудников. Так, раз ищут, этот кто-то не из тех, кто поблизости. Мне сложно сказать, кого именно не хватает. Причина банальная. Я запомнила и различаю между собой не всех черноголовых чаек. Это уже становится интересным. Тревога как раз таки уходит. Раз запущен процесс поиска, значит, камера действительно работала и засняла того, ту, кто решил проверить на деле, умеет ли плавать Лимэли. Сюрприз, умеет, такая маленькая, а такая молодец, словно мысли мои читает гримерша, та, которую мы реанимировали, надо бы узнать, как их зовут, что подлечать, не растерялась, догадалась на помощь позвать, и барахталась сама, как ты смогла, если бы ногу не свело, я бы еще и выплыла, морщусь, сама, мамочка подскакивает, начинает выискивать придуманные раны. «Где болит, доченька?» «Я в порядке, мам, спешу успокоить родительницу». «Как смогла, есть рот, чтобы кричать, есть руки и ноги, чтобы ими шевелить». «Жить захочешь, не так раскорячишься, оставляю неозвученным». «На меня и без подобных откровений странно косится». «Ваша дочь и в самом деле удивительная», пучит глаза и кивает моей маме гримерша. «Я бы и взрослая так не сумела, сразу бы камнем на дно пошла, я не умею плавать». Да никто в семье не умеет, это очень страшно. Позже мне объяснят, что очень многие китайцы неплавучие. Не во всех регионах есть водоемы, в которых можно купаться, безопасно. А на бассейн не у каждой семьи найдутся юани. Так что множество взрослых жителей Поднебесной даже на курортном морском побережье вместе с детками пойдет плескаться на мелководье. И тоже в надувных кругах. Это не прям поголовно, но не уметь плавать для ряда китайцев – нормальное явление. Ведь, как сказал великий и незабвенный Мао Цзэдун, чтобы научиться плавать, надо плавать. Поиски тем временем затягиваются. Я снова начинаю нервничать. Не люблю, когда происходит что-то важное для меня, но я при этом никак не могу повлиять на ситуацию. Это еще множится на детское тельце. Бесит беспомощность. Когда же помощник режиссера притаскивает, буквально, он тянет ее за руку, как животину за поводок, девчонку, я зависаю еще раз, натурально, с открытым ртом, она, но какого демона, Ян и Бу идут к нам с мамой, сюда же буксируют актрису, олень в лучах прожектора, ей-богу, миленькая, бровки сведены, глаза на мокром месте, нижняя губа подрагивает, не хватает подписи, не виноватая я, служаночка из свиты принцессы, та, что испортила один из дублей со звездочкой, где ту транспортировали к храму над облаками. Сюли ей тогда ногу оттоптала, а та и не пикнула, и на вечеринку в отеле после первого дня съемок рвалась. Так, а зачем ей меня толкать? Чем я насолила исполнительнице маленькой и незначительной роли? Почему? Рвется с моих губ само, молчит, дрожит, что тот лист на ветру. Ее подговорили, заплатили, да ну, великий скрытый мастер и юная звезда не глупы. Они не стали бы проворачивать подобное, особенно там, где камеры в нескольких местах, и люди как бы ходят. Помощник режиссера подталкивает волоокую, пластика, на лицо, деву вперед, так, что она почти утыкается в дорогой костюм режиссера. Оба стоят ко мне боком. Хорошо видно, как ходят желваки на лице Хау. Воплощенная сдержанная ярость. Актрисочка дрожит, кусает губы, отводит глаза. Ян подцепляет двумя пальцами подбородок девчонки. Причина, давит голосом и взглядом. Ту уже натурально колотит. Не-не-не, не ты, щегол глядит на нее, как на клопа. У нас есть запись с камеры. Даже не пытайся отрицать. Причина, я не, мнется трепещет служаночка. Она, жива, она нас опозорила. Вас, нас били палками. Поднимает взгляд девица, словно эликсира смелости глотнула. Палками по спинам, по слову какой-то, Ян не дослушивает. Подталкивает пальцами вверх подбородок актрисы, отчего та захлопывает рот и, кажется, прикусывает язык. Режиссер достает из кармашка платок, отирает пальцы. Спонтанная месть, пелена обиды упала на глаза, а тут такой шанс, я могу это допустить, конечно, но это ж совсем без мозгов надо быть. Думать не головой, а задницей, той, что болит после сцены с избиением. Хотя я даже не понимаю, что такого обидного предложила. Речь же шла не о настоящих девушках, а о служанках из сценария, отрывка выдуманной истории. Это же кино, мать твою китайскую за ногу. Откуда-то возникает тень черной овцы, вклинивается между режиссером и дурой припадочной, у меня нет других слов после услышанного. Благо Ян, который тополь, сделал шаг назад. Та Ян хватает актриску за полы светлого наряда. Дура, я полностью согласна с предыдущим оратором, но хотелось бы услышать претензию помощницы и наставницы звездочки к этой дурынде в более развернутом виде. Чего ты добивалась? Шипит по-змеиному тень. Известности, больше экранного времени, тебе его дали. Радуйся. Это шипение заставляет меня вообразить гибрид овцы и змеюки, причем Василиск не подходит. Там змеиный хвост с жабьим туловищем и петушиной башкой, если мне память не изменяет. А вот то, что Ян вмешалась в происходящее, кое о чем говорит. Актриса, чьей фамилии я не то, что не помню, а вообще не знаю, хотела больше продвижения. Вероятно, обращалась к звездочке и ее тени. Заискивала она перед нею вполне приметно. И сейчас Ян пихает ее в пруд, показывает свое осуждение. Хотя могла бы просто постоять в сторонке, не вмешиваясь. Может, есть более глубокая связь между актрисулькой и окружением звездочки? Знакомство вне съемочной площадки или даже дальнее родство? Ближним-то по ногам не топчутся, как мне думается. Пока я размышляю, девица что-то неразборчиво блеет, претендует на роль еще одной овцы, блин, тень устает слушать это унылое подражание, с размаху бьет служанку по лицу, ту аж откидывает на руки помощника режиссера, во мне нет жалости к этой пустоголовой, неприязни почему-то тоже, пустота, белый лист, ее как бы и не существует для меня, просто я смотрю эпизод дорамы, в офигенно хорошем качестве, да еще и в 3D. Итак, у нас ясно и четко зафиксировано преступление, Ян, похоже, охладился, теперь он холоден и рационален. Мэйли, ты серьезно пострадала, он оборачивается ко мне и голос сразу же теплеет. Тебе решать, передавать ли в полицию запись с камеры, и эта его рациональность пугает актрису даже больше, чем недавняя ярость. У дурочки подкашиваются ноги, не знаю, чего она ожидала после своего поступка, но точно не того, что получит реальный срок. Ян Хау делает очень широкий жест. Обращение в полицию – это скандал. На стадии, когда сериал еще даже не вышел в эфир, последствия могут быть катастрофические. Могут и не быть. Тут как воспримут ситуацию люди с улицы. А это всегда сложно предсказать. Тополь благородный поставил свою репутацию и оплату труда, но это вторично, на кон, затребовав взять на роль куклы меня, а не другую девочку, и теперь дает мне в руки, образно говоря, лопату. Этой лопатой я могу зарыть оскорбленную дурочку, а заодно, возможно, и весь этот кинопроект. А ведь Ян Хау не знает, что в маленьком теле незадачливой, почти, утопленницы поселилась взрослая циничная тетка, которая может задуматься о вариантах, просчитать риски, понять со всей очевидностью, что оно того не стоит. Он или гений, пророк, ясновидящий, верное подчеркнуть, или безумец, ну, или так сильно верит в способность своей маленькой музы широко мыслить. Не нужно, возвращаю я лопату, я ее прощаю. Раз мы в Дараме, то почему бы героине не проявить великодушие, так как мне настоящий глубоко наплевать на судьбу тупенькой обиженки. Вокруг звучат тихие шепотки. Ага, снова улей разбужен, пора гудеть. Несостоявшаяся убийца таращится на меня, как на демона. Странная, должна бы порадоваться. Али, ты уверена? Даже мама оказалась не готова к моей снисходительности. Киваю без дополнительных объяснений. Твоя дочь не демон и может оставить преступление без наказания. Но позже, когда чайки разлетятся, попросит у дяди Бу копию записи. Рыпнется в мою сторону эта мстительница еще хоть раз, отправится знакомиться с уголовным кодексом КНР. Я с ним тоже не знакома, так что могу даже навестить ее за решеткой, чтобы она со мной поделилась наблюдениями. Как там оно? Хорошо, бесстрастно произносит Ян. Пусть ей заплатит и вышвырнут. Фан, запиши. Задание для кастинг-менеджера Цзя. Оперативно найти и прислать замену. Но как же, девицу конкретно пронимает. Как же, у нас отснят путь к храму, негромко говорит Бу. Он по хронологии позже. Главный оператор так ненавязчиво намекает на дороговизну повторного выезда к краю света. Дельная мысль, рационально подмечает Щегол. Одежду принца высушили. Сейчас доснимем сцену. Верните наложницу. У них новая встреча, после которой принц замечает за деревом служанку сестры. Та подслушивала, знает слишком много. За это слуга и евнух топит служанку в пруду. Это займет много времени. Пузан Пэй как-то долго катился к нашему веселью. И в работе, и в серии. Когда тело служанки найдут, голос режиссера можно продавать вместо морозильной камеры. Ее госпожа очень расстроится. Это будет прекрасный и трогательный эпизод. А потом ей заменит служанку, и мы отснимем несколько сцен с крупными планами о взаимодействии новой девушки с госпожой. С репликами, сходу начинает торговаться Жаб. Оставлю на усмотрение сценариста Ма, щедро сыпет ледяными кубиками Ян Хау. Рад, что вы так широко мыслите. Режиссер Ян, делает шаг назад продюсер. Я прямо вижу наяву табличку над головой недоубийцы. Продано. Похоже, видит ее и девчонка. Когда включают свет, а таракан бежит по столу, он сначала замирает, вдруг не заметит, потом прыскает в сторону укрытия. Вот эта вредительница, даром, что не рыжая и безусая, поступает, как таракан. Сначала замирает, словно и не дыша вовсе. Только глазные яблоки шевелятся, а затем, поняв, что ни отсветить не сработало, кидается ко мне, в ноги, на колени, на дорожку, мощеную камнем.